Это я уже видел. Ты видел текстовые файлы, а не саму игру, заметила Энни. Прости, Господи, получаешь с нее 20%, ни разу даже не сыграл. Не хочу я играть. Голосовал против, помните? По-моему, сама идея порочная. Потому что ты ее не понял, резко бросила Грейс. Никогда не понимал. В ответ на язвительное замечание Митч не вымолвил ни слова. Ничего, сейчас поймет. Огромные пальцы Харли с поразительной живостью заплясали по клавишам. Монитор на секунду погас, почернел, снова ожил. На нем начали вырисовываться крупные затемненные буквы, потом вдруг выскочила надпись. «Компания Monkey Ranch Software выпускает обезьянок на волю. Обезьянничай в волю». Примечание. Здесь игра слов, основанная на том, что первая часть названия «Monkey Ranch», английский «monkey», переводится как «обезьяна». Конец примечания. «Отлично, отлично!» Харли почти трясся от возбуждения. Экран вновь потемнел. «Смотри!» Тысячи красных пикселей замерцали на мониторе, складываясь в большие красные расползшиеся буквы. «Хочешь сыграть в игру?» «Нравится шрифт. Я сам его придумал и окрестил серийным убийцей». «О, боже!» — передернулся Митч. «Ладно, сейчас будет самое лучшее. Входим в игру». Сначала появляется цифровое изображение места преступления. Митч в ужасе смотрел на всплывавшего на экране убитого парня. «Боже святый! Он что, настоящий? Я думал, мы используем анимацию». «Нет, так лучше, натуральней. Похоже на полицейские снимки, правда?» «Только это искусство!» Харли ткнул толстым пальцем в экран. «Гляди, как я подчеркиваю тень от дерева, углубляя контраст с темным пространством. Взгляд невольно тянется к объекту, правда?» «Ох!» Митч скривился, прищурился на Родраннера. «Это ты?» Тот откинулся в кресле с ухмылкой, глядя на монитор. «Неплохо, клянусь богом, совсем как мертвый. Эй, Харли, давай вторую картинку!» Он подмигнул Митчу. «Моя лучшая роль». «Дерьмовая твоя роль», — хмыкнул Харли. «Всем известно, главный гений-оператор». И принялся колдовать мышкой, с энтузиазмом кивая Митчу. «Хотя и Родраннер хорош. Второй уровень потрясающий. Может быть, самый лучший, хотя мне не совсем удалось осуществить свои творческие идеи. Это Грейс придумала». Он стукнул по нескольким клавишам, и на экране возникла другая картинка. Митч склонился, присмотрелся. Родраннер, ну, Родраннер, замаскированный под проститутку, висит на крыле гигантского каменного ангела, с виду настоящий покойник. Что за чертовщина? Здорово, правда? Тут я удачно воспользовался фантастической задней подсветкой. Невероятно, где это снято? На кладбище Лейквуд. Какая огромная статуя! Кто может туда забросить мертвое тело? Харли кивнул с одобрением. Хороший вопрос, шериф. Догадайся, увидишь подсказку. Митч склонил голову, на этот раз не столько с отвращением, сколько с любопытством, и слегка расслабился. Фактически не так плохо, я ожидал больше крови. Видишь, просиял Харли, сделано со вкусом, скажешь, нет? Только маленькое пятнышко вон там. Будто ее застрелили. Точно, если еще разок щелкнуть, получатся разбрызганные мозги крупным планом. Митч крепко зажмурился. Харли слегка толкнул его в плечо, едва не свалив с кресла. Шучу. В медицинском заключении указана причина смерти. Одна пуля 22-го калибра в голову. А если тут щелкнешь, то получишь сведения о порезах, следах от веревок, анализ крови, биохимия, время смерти. «А это что?» Митч ткнул пальцем в темные пятна на бетонном пьедестале статуи. «Следы. Нажми сюда, увидишь результат криминалистической экспертизы. Каучуковые подошвы беговых кроссовок Рибок, мужских, 11 размера». Митч склонил голову на бок. «Значит, надо подозревать мужчину. Или очень крупную женщину, или не очень крупную женщину в мужских кроссовках. Женщина не может быть убийцей, у нее не хватило бы физической силы закинуть наверх тело». «Может быть. А может быть и нет, надо думать. Дальше что? Как решать? В игровой базе данных 500 подозреваемых. Там указаны статистические данные, род занятий, увлечения, дата рождения, адреса, сведения о судимостях, прочая белиберда. На каждом месте преступления имеется сотни подсказок, но некоторые очень трудно найти, лишь немногие помогают исключить того или иного подозреваемого. Каким образом? Миллионами способов. Скажем, находишь подсказку, доказывающую, что убийца правша, хотя такой фактически нет, слишком просто. Тогда исключаешь из числа подозреваемых всех левшей. А-а-а, Митч сдернул брови. Отлично. Грейс с Энни, переглянувшись, молча подкатились в креслах к рабочему столу Харли. Митч даже не заметил. «В любом случае, — продолжал Харли, — поскольку все убийства совершает один и тот же киллер, то чем дальше играешь, тем больше подозреваемых исключаешь, тем больше о них узнаешь. У нашего 57 характеристик. Найди две из них, отыщи правильные подсказки, выброси из списка подозреваемых явно невиновных, и тогда, только тогда перейдешь с первого уровня на второй. На втором убийстве отыскиваешь следующие подсказки, — кивнул Митч. Исключаешь из списка еще нескольких. Точно, вот ты и врубился. Митч наклонился к экрану. А это что? Щелкни, увидишь, старик. Положив указательный палец на мышку, Митч услышал, как Грейс у него за спиной тихо фыркнула и шепнула. «Попался!» Он резко отдернул руку, повернулся в кресле. Все как-то незаметно столпились вокруг, очень близко. Грейс, Энни, Родранер, и все усмехаются. «В чем дело?» «Ты играешь в игру, Митч», — подколол его Родранер. «Нет, не играю, просто хотел разобраться. И у меня больше нет времени». Он поспешно вскочил, на глазах у присутствующих направился к стеклянной перегородке, за которой находился его кабинет. В последний момент оглянулся. «Грейс, у тебя найдется минутка?» «Конечно». «Харли?» «А, эта самая штука стоит у меня в компьютере?» «Давным-давно», — ухмыльнулся Харли. Грейс прошла в кабинет следом за Митчем, села в кресло для клиентов, наблюдая за исполнявшимся ритуалом прибытия. Пальто надето на деревянную вешалку, застегнуто на верхнюю пуговицу. Диана долетела благополучно? Очень долго. Вешалка прицеплена на крючок, закрыта дверца шкафа. Она звонила мне вчера вечером из Лос-Анджелеса. Знаю. Сообщила, что вы полчаса проболтали. Митч прошел к письменному столу, расстегнул запонки, бросил их в средний ящик. Грейс следил за ним, улыбаясь про себя. Она очень забавная, хохотушка. До сих пор звезда шоу. Да, зарабатывает кучу денег. Каждая только законченная картина по-прежнему сразу же продается. Наша звезда. Ей известно, что мы на этой неделе запускаем игру в интерактивном режиме. Митч втрое закатал каждый рукав и уселся. «Известно, а что?» «Не знаю. Она об этом не упоминала. Как-то странновато». «В данный момент никто из нас ничего не может сказать», — тихо пробурчал Митч. «И сделать. Останавливаться уже слишком поздно». Он вытащил из пачки салфетку с пропиткой, вытер стол. «Я повторюсь, если напомню, что в убийство не играют». Грейс коротко и безнадежно выдохнула. Это сказал автор «Воина времени». Совсем другое дело. «Воин времени» — хороший парень, борется со злом. Вот именно. Хороший детектив, который маниакально преследует зло. И использует атомный преобразователь. Никакой крови, выпущенных кишок. А, понятно. Убийство вполне допустимо, если не оставляет грязи. Нет, черт возьми, не только. Во-первых, воин времени ведет войну, он солдат. Ох, убийство приемлемо, если не оставляет грязи, если ты носишь форму, когда убиваешь, и преподносишь его в тонкой бумажной обертке патриотизма. Черт возьми, Грейс, не начинай все сначала. Ты сам начал.